Я как-то поначалу ничего не понимал, что происходит вокруг меня. Все было так хорошо и прекрасно до войны. Челюскинцы, Папанинцы, Чкалов, Громов, Стаханов, Мамлакат, Дуся Виноградова. И вдруг все совершенно непостижимым образом изменилось. Мы должны были ехать на дачу, мне купили велосипед, и я уже представлял, как буду кататься на нем вдоль низеньких дачных заборов Валентиновки, где мы жили 3 лета подряд. И вдруг все оборвалось. Воздушные тревоги, зажигалки. Папа уезжает на фронт. Нашу школу от 1 до 4 класса на автобусах вывозят на запад, потом везут обратно. В Волоколамске мы попадаем под бомбежку. Все кругом горит. Нас пересаживают в теплушки. Потом снова в теплушки, но уже из Москвы с мамой я еду на Урал. Живу в деревне. Потом вот этот деревянный домишко, окутанная дымом Ольга, и я сам уже сижу с толстой махурочной цигаркой в совершенно незнакомом мне дворе и курю, дымлю, и голова моя кружится, и все в голове моей кружится, переплетается, и все передо мной и вокруг меня кружится, путается, налезает друг на друга. Чужой город, незнакомые люди, непривычная жизнь. Я действительно в первые месяцы войны существовал в каком-то тумане. Внешне я, очевидно, выглядел вполне нормально. Ходил, говорил, нырял за шашкой Чапаева. Но внутри у меня начался какой-то хаос. Сотни вопросов вертелись в моей голове, не находя доступных мне на моем уровне, понятных мне в мои 11 лет ответов. Короче говоря, в первые месяцы войны я жил в Уфе как бы в некотором душевном дурмане и все делал, как бы находясь постоянно в этом дурмане. И все мои дела и поступки казались мне несерьезными, ненастоящими, игрушечными. И вообще казалось, что все вокруг меня временно, временно, временно, что скоро все изменится, переменится, восстановится и снова станет таким, каким было раньше, совсем недавно. Зимой 41-го года в Уфе скопилось огромное количество эвакуированных. Население города выросло 3-4 раза. И проблемой номер 1 стала баня. Мужские отделения везде закрыли. Для мужчин работала только 1 баня, но попасть туда было невозможно. Однажды я простоял в очереди целый день, но в баню так и не попал. На следующий день я занял очередь в 6 утра. К вечеру вошел в баню, но в это время привели уезжавших на фронт курсантов военного училища. Они с гоготом заняли все лавки, расхватали все шайки, и мне ни места, ни шайки не досталось. В 11 лет, да еще в абсолютно голом виде, согласитесь, трудно было бороться за существование с уезжавшими на фронт 20-летними крепышами, которые, может быть, и в бане-то мылись в последний раз в жизни. Еще труднее было состязаться за шайку с тыловыми мужиками, которые были или липовыми, на мой взгляд, нахальными инвалидами, или худосочными работягами местных заводов, озлобленными из-за того, что их не берут на фронт. В результате я только размазал на себе всю грязь, и в завершение всех своих мучений, поскользнувшись, упал на каменный пол, больно ударившись спиной о какую-то железку. В третий раз идти в баню я наотрез отказался. Мама долго и печально смотрела на меня. «Что же, ты так и будешь жить немытым?» — спросила она, грустно вздохнув. «Да, я согласен был жить немытым, только бы не толкаться в ужасной давке среди чужих голых мужиков, которые почему-то во всех мальчишках, пришедших в баню без взрослых, видели потенциальных жуликов и воришек и готовы были в любую минуту, ни за что, ни про что, дать каждому такому одинокому страдальцу по шее. Ну что ж, придется тебе, видно, идти в баню со мной», — сказала мама. «Как с тобой?» — не понял я. «В женскую баню? А что же делать?» — печально вздохнула мама. «И старше тебя мальчики ходят с матерями. Ничего не поделаешь. Война». «Вообще-то я знал, что многие ребята из нашего двора, не только эвакуированные, но и местные гордецы, бывшие на 2-3 года старше меня, ходят с матерями в баню, в основном для того, чтобы помочь стирать белье, а заодно и помыться. Женщины в те времена ходили в баню с тазами, а иногда и с целыми корытами, доверху наполненными бельем для стирки. Греть воду дома на дровяных печках не было никакой возможности. Не хватило бы никаких дров, которых и так почти ни у кого не было. Поэтому белье стирали в банях, где под рукой была горячая вода в неограниченном количестве. Ну и в помощники брали с собой своих пацанов, чтобы легче было тащить тяжелые тазы и корыта с мокрым выстиранным бельем. Это было в порядке вещей. В пору военного лихолетия никто на это не обращал никакого внимания. Смирив гордыню, я согласился идти с мамой в баню. Когда мы пришли на улицу Чернышевского, очередь тянулась на целый квартал. Перевязанные крест-накрест платками, полотенцами и даже простынями, женщины все подряд стояли в очереди с тазами с бельем в руках, с целыми выводками ребятишек. Присмотревшись, я увидел, что в очереди вместе с матерями и сестрами действительно стоят ребята и моего возраста, и старше. Две старухи держали под руки даже какого-то немощного старика. Как выяснилось, стыдиться, в общем-то, было нечего. Мы долго стояли в очереди сначала на улице, потом на лестнице на третий этаж. Многие женщины, устав, садились прямо на холодные ступеньки, ставили перед собой тазы с бельем и засыпали. Когда очередь чуть продвигалась вперед, их толкали. Они просыпались, пересаживались на 2-3 ступеньки выше и снова засыпали. В очереди, держа в руках таз с нашим бельем, я как-то пообвыкся.